Я уже сказал вам, что очень благодарен государю за позволение переписываться с моей женой. Мне бы очень хотелось знать, каким образом я могу показать свою признательность. Он. Государь хочет знать, в чем состояли ваши сношения с Пиранским. Я. У меня не было с ним особенных сношений. Он. Позвольте, я должен вам сказать от имени Его Величества, что все сообщенное вами о Спиранском остается тайной между им и вами. Ваше показание не повредит Спиранскому, он выше этого. Он необходим, но государь хочет только знать, до какой степени он может доверять Спиранскому. Я. Генерал, я ничего не могу вам сообщить особенного о моих отношениях к Спиранскому, кроме обыкновенных светских отношений. Он. Но вы рассказывали кому-то о вашем разговоре со Спиранским. Вы даже советовались с ним о будущей Конституции России. Я. Это несправедливо, генерал. Его Величество ввели в заблуждение. Он. Я опять должен вам напомнить, что вам нечего бояться за Спиранского. Сам государь уверяет вас в этом, а вы обязаны ему большой благодарностью. Вы не можете себе представить, что он делает для вас, опять говорю вам, что он приступает относительно вас все божеские и человеческие законы. Государь хочет, чтобы вы вашей откровенностью доказали ему свою признательность. Я. Мне бы очень хотелось доказать мою признательность всем, что только находится в моей власти, но не могу же я клеветать на кого бы то ни было. Не могу же я говорить то, чего никогда не случалось. Государь не может надеяться, чтобы я выдумал разговор, которого вовсе не происходило. Да если бы я и был достаточно слаб, для этого надо еще доказать, что я имел этот разговор. Он. Да вы рассказали кому-то об нем? Я. Нет, генерал, я не мог рассказывать разговор, которого не было. Он. Государь знает, что вы рассказали его одному лицу, и он узнал об нем именно от этого лица. Я. Могу вас уверить, генерал, что это лицо солгало государю. Он. Берегитесь, князь Трубецкой. Вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью. Я. Знаю, но не могу же я сказать ложь, и я должен повторить вам, что лицо, имевшее дерзость сообщить государю о каком-то разговоре моем со Спиранским, солгало, и я докажу это на очной ставке. Пусть государь сведет меня с этим лицом, и я докажу, что оно солгало. Он. Это невозможно, вам нельзя дать очную ставку с этим лицом. Я. Назовите мне его, и я докажу, что оно солгало. Он. Я не могу никого называть, вспомните сами. Я. Совершенно невозможно, генерал, вспомнить о разговоре, которого никогда не было. Об этом допросе декабристского диктатора генерал-адъютантом Бенкендорфом официальное следствие не говорит ни слова. Разговор происходил с глазу на глаз, без всяких протоколов. Разумеется, такие допросы и входили в то секретнейшее следствие, о котором рассказывает Боровков. Сцена, описанная Трубецким, во многих отношениях поразительна. Ни о Мордвинове, ни об Ермолове, ни о Баранове больше нет речи. Трубецкого спрашивают только о Спиранском и всячески подчеркивают огромное значение допроса. Спрашивает как бы сам царь. Вы должны представить себе, что говорите с самим императором. И как, спрашивает? Берегитесь, князь Трубецкой, вы знаете, что вы находитесь между жизнью и смертью. Все это происходит 28 марта, через 3 месяца после письма Трубецкого. Очевидно, официальному следствию в этом вопросе император не придает никакой веры. Следственная комиссия вопроса по-настоящему не разрешила. Не разрешила его и история. Многое здесь остается неясным. Через 30 лет после декабрьского дела, в 1854 году, престарелый Батенков, бывший ближайшим человеком к Спиранскому, отвечая на вопросы профессора Пахмана, писал ему: «Биография Спиранского соединяется со множеством других биографий. Об иных вовсе говорить нельзя, а есть и такого много, что правда не может быть обнаружена. Результат следствия оказался совершенно неожиданный, можно сказать, даже неслыханный. Комиссия заканчивает свои работы, учреждается Верховный уголовный суд, и в состав его назначается член Государственного совета Спиранский. Он должен судить людей, которых долго, настойчиво, упорно допрашивали, не был ли новый судья соучастником преступления. Поступок царя довольно понятен. Назначение Спиранского в суд над декабристами было, с одной стороны, актом мести, с другой – диктовалось простым политическим расчетом. Оно морально губило Спиранского. Судья декабристов уже не мог быть опасен в качестве вождя либерального движения. Кроме того, в Европе знали бывшего государственного секретаря. Его имя было гарантией культурного правосудия.